Друзья, перед началом ролика советую подписаться на канал «Байки из тьмы», на котором вы найдете интересные, страшные, жуткие и загадочные истории из жизни разных людей. Мрачная и темная атмосфера не даст вам скучать. Заходите на канал и подписывайтесь, ссылочка в описании. Это случилось в то время, когда я был маленьким, приблизительно 5 или 6 лет назад. Тогда мы переехали в новый дом, и я оставался один, когда моя мать и отец работали с вечера до самого утра. Очень часто мы не бывали дома, и только теперь мои родители объяснили мне, почему и что произошло в том доме много лет назад. Истина того, что именно произошло в тот день, не поубавило моего любопытства, а лишь добавило ночных кошмаров и встряхнуло меня еще больше. Может, если я поделюсь этим с вами, мне станет хоть немного легче. Это был теплый летний вечер, в начале недели, когда я возвращался домой из школы. Мои родители не боялись за меня, так как наш район был тихим, да и школа находилась всего в нескольких кварталах от нас. Как обычно, когда я возвращался из школы, мой отец уже уезжал на работу, поэтому, чтобы не задерживать его, мы совсем немного поболтали о том, что было в школе. Но так как в школе не было ничего интересного, что стоило бы знать папе, мы попрощались. Моя мама была на кухне, готовя нам ужин. Когда мы сели за стол, я почти сразу все съел, в то время как мама начала смотреть свои мыльные оперы, от которых меня воротило. Так как у меня не намечалось никаких планов на вечер, поскольку мои друзья, их было всего двое, были заняты своими делами, мне предстоял вечер видеоигр и домашней работы. Я помню, что, доев ужин, все еще сидел около мамы, как вдруг она резко перевела взгляд от телевизора в сторону кухни. На ее лице читалась озадаченность и любопытство. Поэтому она встала с места и решила пойти туда. Из-за того, что света на кухне было недостаточно, работал только телевизор, и свет, который горел здесь, не доходил до кухни. Толком ничего не разглядеть, но то, что я видел, показалось мне лишь игрой света и теней. Изучив кухню, она вернулась и пожала плечами, как будто ничего не произошло. Для меня это тоже ничего не означало. Так что мы просто продолжили смотреть телевизор вместе до того времени, пока мама не попросила меня идти к себе и заканчивать домашнюю работу. Как только я дошел до лестницы в коридоре, которая вела в мою комнату, я почувствовал холодный взгляд оттуда, куда пару минут назад смотрела моя мама. Меня пробрал холодок. Но когда я прошел вверх по лестнице, ничего подобного уже не происходило. Кажется, что что-то было в этой лестнице, что заставляло меня нервничать каждый раз. Да, даже подвал был хорош. Лестница в подвале тоже хороша. И, черт, сама лестница в подвал была намного приятнее, чем та, что вела на второй этаж дома. Я очень ненавидел необходимость ходить вверх и вниз по этим темным ступеням, особенно в темное время суток. Нет, я никогда не боялся темноты или монстров, или чего-то подобного, но именно это я объяснить не в состоянии. Было такое чувство, будто лестница наблюдает за мной, и от осознания этого я каждый раз мчался по ней с такой скоростью, которую порой даже человеческой не назовешь. Если вы когда-нибудь испытывали чувство, будто вы бежите от кого-то, и кажется, что вот-вот вас схватят за лодыжку и потянут, то вы понимаете, о чем я сейчас. Да, это то самое чувство. Когда я добрался до своей спальни, то сразу же почувствовал себя в безопасности, будто тот, кто преследовал меня там, не имеет возможности войти сюда. Это была зона безопасности от того, что жило в или на лестнице. И это та самая причина, почему я провел большинство своих дней в доме, в моей комнате или с моими друзьями. Я точно помню, что стены в моей комнате были обклеены плакатами «Звездных войн», каких-то фильмов ужасов и одним постером группы «Рамштайн». Как и большинство детей в то время, я был фанатом «Звездных войн». Так что мой пол был завален почти сотней различных фигурок, игровых наборов и всего того, что могли купить родители. Да, это был беспорядок, но это был мой беспорядок, и я любил его. Закончив домашку, которая состояла из легкой математики и пары страниц по английскому, я щедро вознаградил себя 2 часами игры в приставку. К тому времени, как я уже порядком устал от игры, я посмотрел на часы, которые показывали 9 вечера. Когда я поднялся, чтобы выключить телевизор, я услышал голос с нижнего этажа. «Солнышко, ты можешь спуститься на минуточку?» Я открыл дверь и вышел в коридор. Но прежде чем я наступил на первую ступеньку, кто-то крепко схватил меня и прижал к стене. Из-за сильного удара спиной я не сразу понял, что это сделала моя мать. Она быстро приложила палец к рту и посмотрела на меня взглядом, полным потрясения. По молчаливой просьбе я держал рот на замке, и от увиденного страха в глазах моей матери все еще не могу отойти. «Не ходи вниз, я тоже слышала там голос». Она говорила тихо, и все же было слышно, что он дрожит от ужаса. Я чувствовал, что температура тела поднялась, так как сердечный ритм ускорился. Она быстро открыла дверь и втолкнула меня обратно в комнату и зашла сама, закрыв дверь на щеколду. Мама стала набирать на телефоне трясущимися руками 911. Когда она начала говорить с оператором, прося, чтобы они прислали кого-нибудь сюда, я только смотрел на дверь и молился, чтобы она не открывалась. Через несколько мгновений это заговорило снова. «Солнышко, ты можешь спуститься на минуточку?» Голос был уже громче и, кажется, был наполнен разочарованием. Я мог сказать, что моя мама пыталась изо всех сил не плакать, но ее глаза не могли лгать. Она подошла ко мне и села на колени передо мной, держа меня за плечи, чтобы успокоить. «Все будет хорошо, с нами все будет в порядке», — сказала она. После почти вечности ожидания и размышления о том, что что-то или кто-то находится внизу, мы услышали быстрые шаги по лестнице. Испугавшись, мама схватила с полки мой трофей, который я получил несколько лет назад. Раздался громкий стук в дверь. «Здравствуйте, это полиция. Вы в порядке?» — прокричал сильный голос. «Слава богу!» «Да, мы здесь!» — закричала мама в ответ. Дверь открылась, и 2 полицейских вошли в комнату. Моя мать подбежала к одному из офицеров и, обняв его, заплакала. Я тоже начал плакать, но только потому, что плакала моя мать. Будучи ребенком, я впервые узнал, что такое страх. Один из офицеров сидел рядом со мной до того момента, пока не приехал отец и не попытался разговорить меня, чтобы вывести из состояния ужаса. Как только он вернулся, мы очень долго обнимались, настолько, что я не помню, когда в последний раз такое было. Я правда не знал, что тогда произошло, но я знал, что все будет хорошо. На следующее утро, когда я спал в родительской спальне, машина полицейских стояла около нашего дома. Позже они сказали мне, что мы переедем меньше, чем через неделю, а до тех пор я буду у бабушки и дедушки. Когда я спросил, что произошло ночью, мне ответили, что в доме было что-то не так. Это было смутное объяснение, но когда я добрался до бабушки и дедушки, они сразу объяснили, что нас преследуют. Это объясняло ощущение, которое я испытывал на лестнице. Это также привело к тому, что мое детское воображение вышло из-под контроля. Если нас преследовали, и это существо смотрело на меня днем и ночью, когда я поднимался по лестнице, то что заставило его ждать так долго, чтобы нагнать больше страха, когда однажды это попросит меня спуститься вниз? У меня были кошмары в течение следующих нескольких лет о доме. независимо от того, что мы ушли далеко от той части города. И я помню, как подслушивал моих родителей во время моей фазы с кошмарами о том, нужно ли мне поговорить с терапевтом или каким-то специалистом, который мог бы мне помочь. Кошмары в конце концов ушли. Годы спустя у меня все еще есть странный страх. Я ничего не смогу с этим поделать, я ведь взрослый. Около недели назад мои родители решили рассказать мне правду о том, что произошло в этом доме. Когда они начали объяснять это, я был в ужасе, что за все эти годы я не знал правды о том, что произошло, тем самым воскресив кошмары из детства. Они объяснили, что нас не преследовали вообще, по крайней мере, насколько они знали. За несколько дней до той ночи женщина вырвалась из местной психиатрической больницы. Женщина, которая сбежала в ту ночь, была опознана как Ирис Маклед, и ее задержали после того, как она якобы убила 4 детей. Она страдала от тяжелой шизофрении и имела несколько маниакальных эпизодов. До того, как она это совершила, она никогда не принимала никаких лекарств. Полиция провела более тщательное расследование и обнаружила, что она жила на нашем чердаке в течение 2 недель после ее побега. Она жила прямо над моей спальней. Это была самая худшая часть всего этого. Она никогда не набрасывалась на нас. Она никогда не хотела убежать и никогда не попадалась на глаза. Тот взгляд, который я чувствовал на себе каждый день, идя по лестнице, не был выдумкой или полетом фантазии. Этот взгляд был реальным, и я чувствовал на себе его даже спустя много времени. Я не хочу верить в тот факт, что ее не поймали. Этот взгляд преследовал меня, и, быть может, он до сих пор следит за мной.